Хочу прочитать место Священного Писания, второе послание Тимофею, второе послание Тимофею с 3 по 9 стих, по 10 даже. 2 Тимофею, 2 глава, с 3 по 10 стих. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уст, как злодей, но для Слова Божьего нет уст. Поэтому все терплю ради избранных, дабы они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». Вы знаете, друзья, вот мне охота особое внимание обратить ваше и свое на 7 стих. И вот здесь Павел говорит Тимофею: «Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем». Тимофей это был верный служитель Божий. И послание филиппийцам он даже пишет так: «Все ищут своего, а его верность всем известна». То есть это был очень такой верный служитель, сотрудник апостола Павла, раб Иисуса Христа. И вот этому верному служителю он дает такое пожелание: «Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем». Вы знаете, братья и сестры, если Тимофею нужно было иметь такое пожелание слышать, то нам с вами, особенно мне, тем более, нужно, чтобы Господь мог давать нам доброе разумение во всем. Вот ты разумеешь, что я говорю. Он ему пишет здесь о страданиях Иисуса Христа: «Переноси, укрепляйся, Сын мой, в благодати Божьей». И еще он там описывает ему, говорит: «Ты же понимаешь, что я тебе говорю». Вы знаете, иногда мы детям объясняем что-нибудь, да? Они не понимают ничего. Вот бывает: «Ты же разумеешь все-таки, понимаешь, что я говорю тебе». И вот Павел Тимофею говорит: «Ты разумей, разумей, да даст тебе Господь разумение во всем». Вы знаете, друзья, братья и сестры, Тимофей нуждался в разумении от Господа. Нуждался. И мы с вами в этом нуждаемся. Есть такое место, мы читаем в послании апостола Павла, тоже послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, знакомое все место. Я так просто напомню. 3 глава, 19 стих. Написано так: «И уразуметь превосходящую разумение любовь Божью, чтобы нам исполниться всей полнотой Божьей». Павел говорит, чтобы вам уразуметь. Опять же, что? Превосходящую разумение любовь Божью. Вы знаете, друзья, я думаю, что мы все в этом тоже нуждаемся. Уразуметь превосходящую разумение. То есть это Божья любовь, она превосходит разумение. Мы такой гимн поем: «О, любовь, что могу о тебе я сказать? Бренный разум сраженный молчит». И бывает, вы знаете, друзья, мы иногда думаем о страданиях Иисуса Христа, о любви, пытаемся что-то думать, и чувствую, как будто ум закрытый у меня для этого. Разумей, что я говорю. Уразуметь превосходящее разумение. Есть такое место в Священном Писании, мы читаем Евангелие Луки, 9 глава. Христос говорит ученикам своим: «Вложите в себе в уши слова эти». Вот такой интересный оборот речи, выражение. Возьмите слово и вложите в уши. В уши можно ватки вложить, да? Можно сегодня наушники вставляют в уши. А тут слова прямо вложите в уши. Вот так вот Господь прямо подошел к ученикам. И о чем же Он им говорит? «Сын человеческий будет предан в руки человеческие». И написано, но это слово было закрыто для них. А спросить Его об этом боялись. Пришла же им мысль, кто из них больше. Вот, братья и сестры, вы когда пришли в собрание, вам мысли такие не приходили, кто из вас больше? А? Вот идут две сестры, например, в собрание, и вот они о чем-то же рассуждали. О чем, говорит, вы рассуждали, идя дорогою? Христос спрашивает в другом месте. И вот они идут и рассуждают, кто из них больше. Это взрослые люди так рассуждают. Взрослые ученики, и вот они идут, вот представьте, кто из нас больше. Пришла же им мысль, кто из них больше. Мне кажется, как-то несерьезные, да, мысли приходят или нет? А вы знаете, друзья, нам в сознание иногда приходят такие мысли, от которых нам даже стыдно бывает. Вот иду, вроде думал совсем, вдруг такая мысль, как пронзила мое сознание мысль. И думаю, откуда же такая мысль пришла? А? Что же это за мысль? А почему они не приходят? А потому что мы еще вполне не можем разуметь превосходящее разумение Божью любовь. Если бы они поняли это слово о страданиях Иисуса Христа и его любви, мне кажется, такие мысли бы к ним не приходили бы. И вот поэтому Павел там и умоляет, там и Фодию, и Синтихию умоляет, думать тоже о Господе, чтобы никакие мысли не приходили. И вы знаете, друзья, если мы хотим исполниться полнотой Божьей, иметь такую большую любовь к Богу и к ближнему своему, нам нужно уразуметь превосходящее разумение. Любить Господа, любить ближнего. Сегодня брат читал это место, что во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. А где взять эту веру, которая бы действовала любовью? Благодать открылась во мне обильно с верою и любовью, Павел Тимофея говорит. Уразуметь превосходящее разумение. Есть такое место, друзья, в 21-м псалме, 18 стих, там так он так гласит. «Можно было перечесть кости мои, а они делают из меня зрелище». Вы когда-нибудь думали над этим местом или нет, друзья? А? «Можно было перечесть кости мои». Вы кости не считали? Не пересчитывали? То есть вот Господь, Он одобряет это дело. Пожалуйста, вы кости пересчитайте мои. А вы делаете из меня зрелище. Вот как это понять, друзья? Перечесть кости. А что мы из себя представляем? Ну, 80-90 килограмм мяса и все. Да ведь? Что мы из себя представляем? Ну, у кого за сотню? Кто более такой многострадальный из нас. Вот. А так 80-90 килограмм. И это мясо, друзья, да это плоть. Плоть. Это все в тление туда. Оно все истлеет. Но у нас, друзья, еще есть дети. Вы, наверное, хорошо знаете. У нас есть кости еще. То есть скелет у нас. Да? И там вот Давид говорит, что не закрыты от тебя были кости, когда я был созидаем в тайне. Кости. Так вот, этот скелет – это сущность нашего плоского человека. Скелет. И вот Христос говорит, можно было перечесть кости. То есть, вы должны понять сущность моих страданий, сущность. А вы делали меня зрелище, и все. Вы знаете, друзья, я бы так хотел, чтобы сегодня мы могли понять сущность кости перечесть. Уразуметь превосходящее разумение Божью любовь. Понять. Где-то даже сокрушиться может, умилиться. Мы сию творить будем в воспоминания страданий Иисуса Христа. Разумей, что я говорю. И когда мы начинаем Божью любовь понимать, мы чувствуем, что как наша душа и сердце наполняется Божьей любовью. Полнота Божьей любви. Любовь, она действительно, она все, она побеждает, она не ищет своего, она не раздражается, не бесчинствует. Я помню, у одной сестры умирающая был, от рака умирает, 43 года. И вот представьте, ну, что такое рак? Это очень тяжелое заболевание. Человек мучается и страдает. Она уже все, умирает, лежит бледная вся, ничего не ест. И вот я прихожу к ней, она, знаете, так от боли, как губы стиснет, от боли прямо, так прям губы стиснет. И вот так она меня смотрит и говорит, Венечка, ты не представляешь, как меня любит Господь. Губы прямо стиснет от боли. Говорит, как я люблю его я и как он меня любит. Вы знаете, я без слез не мог даже смотреть на это. Человек обычно страдает. Написано, они будут страдать и кусать. там языки, хулить Бога будут. А тут она страдает, да, и губы кусает. Но в любви Христа смысл жизни находила моя душа, уставшая в борьбе. Где ее душа находит смысл жизни? В любви Христа. Вы знаете, друзья, я смотрел на эту женщину. 43 года сестра умирала. Она уразумела превосходящую разумение любовь Божью. Как меня любит Господь. Кто-то бы сказал, да что такое, почему я страдаю, мне так тяжело, да куда Бог смотрит? Нет, душа исполнена полнотой Божьей. Уразуметь превосходящее разумение. Мы иногда, знаете, друзья, мы так думаем, верим мы вообще или не верим. Но если мы любим и в любви смысл находим и утешаемся любовью, значит, мы верим. Помните, мы читаем такое слово, послание Якова, там 2 глава, 1 стих. Там Яков вообще интересно говорит. «Братья мои, имейте веру, невзирая на лица». Вот как это понять? Вот представьте, вот смотрите, кому он обращается? А? Не к неверующим. Он говорит, братья, вы же не будьте неверующими. В конце концов уже, а будьте верующими. Братья мои, имейте веру, невзирая на лица. Как это, невзирая на лица? То есть вот так на первый взгляд мы так думаем. На одного человека посмотрел, верится. А на другого человека смотрю, не верится, да? Или как, невзирая на лица? Нет, а там дальше Яков объясняет. Если в собрание к вам, я не знаю, только это член церкви или не член церкви, но придет человек с перстнем, написано в богатой одежде, и вы что скажете ему? Тебе хорошо сесть здесь, да? А войдет бедный человек, а вы скажете ему, а ты встань там, а если хочешь посидеть, то садись у ног моих. То не пересуживаете ли вы? Так вот скажите, друзья, как вера проявляется? Как она проявляется? Любовью, отношением к ближнему своему. А это нужно иметь полноту Божьей любви. К богатому такое отношение, а к бедному такому. Если ты беден, то ты всем вреден, как мой друг говорил, да? Если ты беден, то ты всем вреден. А это, друзья, это говорит не о том, что у нас с верой что-то не то. Вера, действующая любовью. А Луки 17 глава, мы читаем там такое слово. Если, говорит, согрешит против тебя брат твой, выговори ему. А если написано покаяться, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя брат и скажет каюсь, прости ему. Вот, братья и сестры, против вас 7 раз в день не грешили никогда? 7 раз в день. И 7 раз в день, не в неделю, в день, простить. Вот 7 раз он тебе наступит на ногу, и он даже не скажет прости, он так более легкомысленно скажет, каюсь. А вы простите 7 раз. Ну, 2 раза, ну, 3 от силы. Больше не получится. Вот 7 раз, понимаете, согрешит против вас, он вам что-нибудь плохо сделает, или словом, или еще как-то, и скажет, каюсь, да прости, брат. Простите. Да вы знаете, друзья, мы иногда читаем Слово Божие, а в жизни-то это тяжело будет исполнить. Очень тяжело. Очень. И когда ученики это услышали, написано, и сказали апостолы Господу. Вот первый раз они апостолами называются там. Умножь в нас веру. Вера, действующая любовь. Чтобы 7 раз простить брату, нужно иметь полноту Божьей любви. В день 7 раз. Это вера, действующая любовью. Я слышал про 2 сестер, друзья. Они родные сестры и по духу, и по плоти. Одна теплолюбивая была, а другая любила холодок. И вот прямо, говорит, люди видели, наши верующие, у них кто был в гостях, которая, говорит, любит холодок, она подойдет в форточку, как откроет на все. Ей прохлада надо. А другая сестра минут 15 пройдет, закроет эту форточку. Минут 15 пройдет, та подойдет, опять откроет эту форточку. Опять минут 15 пройдет, этот подойдет, опять закроет. И так целый день. И это говорит, и вы что, говорит, ни разу не поссорились? Нет, мы не поссорились. Как это так? Открывать, закрывать форточку, открывать, закрывать. Нас, говорит, мама с детства учила, не давайте место дьяволу. А вы знаете, друзья, чтобы не поссориться, это иметь нужно полноту Божьей любви. А чтобы ее уметь, уразуметь нужно превосходящее разумение Божьей любовь, чтобы вам исполниться всей полнотой Божьей. Вы знаете, друзья, что мы еще должны уразуметь? Вот такое в пожелании оставить и тем, которые крещение приняли, чтобы Господь мог дать разумение во всем. Оно нам очень необходимо в это трудное последнее время. Вот мы читаем в Деяниях апостолов, 8 глава. Там, когда сидит один человек чернокожий, эфиоплянин, евнух, и читает книгу пророка Исаия, к нему подсаживается Филипп по побуждению от Бога, от Духа Святого, и спрашивает: разумеешь ли, что читаешь? А он говорит: как могу разуметь, если кто не наставит меня? Ну и Филипп там ему объяснил об Иисусе. Вот такое выражение: разумеешь ли, что читаешь? Мы когда открываем с вами Библию, вот бывает человек, он читает эту книгу, и для него это просто какая-то буква, обычная буква. А бывает человек, он читает Слово Божие, Дух Святой открывает ему, и написано: слыша это, они умилились сердцем. И слово, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и вселяется обильно со всякой премудростью слово. Вот когда Бог дает разумение при чтении Священного Писания. Разумеешь ли, что читаешь? Вы знаете, друзья, иногда вот мы такие моменты в Священном Писании находим, когда нам трудно понять, да? А Бог говорит: вот так нужно разуметь. Вот я, например, к примеру, вам такой один примерчик. Ветхозаветный приведу. Второзаконие, 22 глава, 6 стих, 7. Идешь ты по дороге, идете, да, по дороге, смотрите, птичье гнездо. Это 22 глава, это о любви к животным. Птичье гнездо. Сидит птичка на яйцах или уже на птенчиках. И вот скажите, братья и сестры, как бы вы поступили, когда увидели птичье гнездо, на дороге или на дереве? А? Вот как бы ты поступил? Гнездо тебе не находилось видеть? Нет, да? Ну, а девочки, как вы поступили бы? Гнездышко бы нашли птичье, птичка сидит на яичках, на птенчиках. А? Как бы поступили? Ну, как бы вы поступили, братья и сестры? А? Прошли бы мимо бы и все, да? Сказать: ой, увидел, все, давай подальше от этого места и все. Да? Или нет? Ну, разумно как было бы, скажите? А? Разумно как? Уйти и все в сторону, да ведь? А это неразумно. Вот в чем дело. Да даст тебе Бог разумение во всем. А вот там в Библии, знаете, как написано? Если ты увидел, и вот мать уже сидит на птенчиках, мать, пусти. Отпусти, мать. А птенцов возьми себе и выкорми еще этих птенцов. Вот встретилось тебе гнездо. А почему, друзья? А? А потому что бывают такие случаи, когда птица увидит человека, что он увидел ее гнездо, она яйца расклевывает, а птенцов бывает, она просто убивает. Есть такие птицы. Есть. И даже домашнюю птицу, я, конечно, друзья, далеко от этого всего, от этой науки, стараются спрятать подальше, подальше от человеческого глаза. И вот, понимаете, логика нам подсказывает так: пройди мимо, не трогай, птичка, пусть она на птенчике сидит. А Бог говорит: нет, мать, пусти, а птенцов возьми себе, чтоб не погибли они. Я, знаете, друзья, о чем это говорю? Мы же думаем иногда, что мы что-то знаем, что мы такие умные. Нет, а мы такие неумные бываем, особенно я. И вот поэтому да даст тебе Господь разумение во всем. Разумение. Мы иногда думаем, вроде мы так понимаем хорошо. Да нет, лучше ты быть нищим духом и нуждайся в этом добром разумении. В 118-м псалме мы, знаете, как читаем: «Доброму разумению и ведению научи меня». Научи меня этому доброму разумению. Вот недавно мне пришлось быть в тундре, там, в тундровой верующей церкви. христианской церкви, и там есть такой старейший один брат, дедушка, ненец, ну или Хаткович его зовут. И вот он сидит в конце собрания, какие есть нужды, братья и сестры, у кого? У меня есть нужда, какая? И он говорит, помолитесь, чтобы нефтяники мне не докучали меня. Чтобы они, в общем, отстали от меня, нефтяники. А в чем дело, говорю? Ну вот приходят, вызывают меня туда, хотят договора заключить с нами и поставить нефтяные вышки на наших угодьях. А я не хочу эти договора подписывать. А почему? А он говорит, они мне обещают бураны, деньги. Открывай, говорит, там счет даже сейчас в банке или что. И тебе такие будут впечатления за угодья, за земли, нефтяники. И себя прокормишь, и детей прокормишь до конца жизни. А он говорит, а я не хочу этого. Я, говорит, хочу работать. А кто, говорит, с ними договора заключили, все давно умерли уже. А мы хотим рыбачить, хотим оленя пасти. А вы знаете, друзья, один сидит и говорит, да что ты, папа, говорит, наоборот, давай заключим договора с ними. Такие деньги, перечисления, живи, пожалуйста, и радуйся. Скажите, все-таки разумно этот дедушка или нет? Неразумно сказал, а? А мы бы испорченным бы умом своим, мы начали подумать, действительно, такие же деньги, перечисления, живи, радуйся, все обеспечено, да? А ему, этому язычнику, Бог дал разумение. Нет, мы будем работать своими руками, работать, рыбу ловить и оленя пасти. И вы знаете, я когда слушал, я удивился той мудрости, которую Бог дал этому бывшему язычнику. Разумение во всем разумение. И Бог, друзья, это разумение дает, дает. В Священном Писании мы читаем, помните, там такое слово, «И открыл им ум к разумению Писания». К разумению. Вот бывает, вот мы читаем Слово Божие, если Бог открывает нам ум, то Бог нас и умудряет. Ты же, говорит, с детства знаешь Священное Писание, которые могут тебя умудрить верою во спасение, умудрить, как бы вот уразуметь. Ум открыл к разумению Писания. Есть такое еще место, друзья, мы читаем в Священном Писании, когда Петр там недопонимал многого, а Христос говорит, сейчас ты не понимаешь, но уразумеешь после тоже. Вот бывают в жизни такие переживания, испытания, трудности, Бог допускает. И у нас сразу такой вопрос, ну почему так, ну зачем? А Христос говорит, сейчас ты не понимаешь, но уразумеешь после. И вот это разумение тоже Бог нам должен давать. А есть такие моменты в жизни, когда мы здесь на земле даже не поймем. А поймем мы только в вечности уже. А здесь мы только будем смотреть это все через тусклое стекло, гадательно. А в вечности, друзья, мы это все поймем. И вот мне хотелось такое пожелание тоже вам всем оставить. И вот тем, которые вот крещение приняли, друзьям нашим. Чтобы Бог дал разумение во всем. А для этого нужно просить Его об этом, молиться, переживать, сильно хотеть этого разумения, чтобы Бог просветил наш ум. Вы знаете, друзья, мы живем с вами в такое время, когда мир сегодня буквально просто отупел мир. Ну, понимаете, вот даже сегодня сами люди говорят так. Почему? Раньше думали люди, сейчас не думают ни о чем. Подошел к компьютеру, набрал там любую информацию, любые вопросы, ответы получил. Что ему думать, когда за него уже все подумали, да? Это мир сегодня такой. С небес Господь посмотрел, смотрит, и нет написано разумеющего ни одного. Никто не ищет Бога. И вот этот дух, друзья, он и в церковь принимает, проникает. И иногда верующие так и говорят, я очень ничего не понимаю вообще, как дальше жить, что делать? Как будто вот какая-то неразумейка. Свет нужен Божий, свет. Когда Бог проливает свет на наш разум, тогда Бог нам дает разумение. Иов говорит, что мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Мы не можем ничего сообразить. Бог во святилище ведет, все сообразишь. Это в 72-м псалме мы читаем хороший такой псалом. Мне вообще нравится искренность Асава. Он такой искренний был. И он так рассуждает, как благ Бог к чистым сердцам, к Израилю. А я едва не пошатнулся. Я позавидовал нечестивым. Вы помните, он так искренне, да, о себе говорит. Позавидовал. Смотрю, говорит, на работе их нету. Гордость, как ожерелье, обложила там их. Язык их рассказывает по земле. У них так все хорошо, прекрасно. И дальше он так рассуждает. И думал, как бы разуметь это все. Да коли не вошел я во святилище и не разумел конца их, как скот я был перед тобою. А потом, когда он понял, когда Бог ему дал это доброе разумение, он говорит так, кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле, а мне благо приближаться к Богу. А он говорит, я, говорит, как скот был. И он, знаете, друзья, у него такие мысли пришли нехорошие. А вообще зачем я в собрание хожу? Зачем я вообще каюсь? Ну, я своими словами говорю, там написано, зачем, не напрасно ли очищал сердце мое в невинности моей, подвергал обличениями себя каждое утро, раны свои там ковырял. Я своими словами говорю, ну зачем это все надо было? Вот представьте, зачем я вообще столько верующий, хожу в собрания? Ну зачем? Жизни во мне все равно никакой нету. Хоть я, может, и член церкви давно уже. Силы тоже во мне нету. Сплошное неразумение какое-то у меня в голове. Я ничего не понимаю, ничего не понимаю. Ну зачем это все надо? Если такие мысли приходят в сердце, это говорит о том, что нужно тебе идти во святилище. Просить у Бога света, чтобы он пролил и на сердце на твое, и на разум твой. Чтобы тебе уразуметь все и начать восхищаться величием благодати Божьей. И поэтому, друзья, мне бы хотелось вот так вот где-то к молитве пригласить, чтобы нам помолиться вот и над друзьями нашими. Просить у Бога разумения для наших друзей во всем. И любовь Божью разуметь, и когда при чтении Слова Божьего понимать, и что в жизни не так, когда Бог допускает какие-то испытания, переживания, тоже понимать, почему так Бог ведет, чтобы Бог вразумил нас, вразумлял всегда, чтобы наш ум действительно был просвещен. Вы знаете, друзья, почему человек живет так, не по-божьи? Потому что он как думает, так и живет. Ты думаешь не то, что Божье, а то, что человеческое. Он так вот думает, он так и живет. А когда Бог разум просвещает, человек и жить по-другому начинает сразу. И Богу угождать. Поэтому так мне сегодня хотелось помолиться, братья и сестры, чтобы нам иметь разумение от Господа. Чтобы разум был просвещенный. Люди сегодня, они не идут к Богу. Они не хотят обращаться к Богу и каяться в грехах своих. Почему? Потому что написано, Бог века сего ослепил им умы. Дабы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть область Бога невидима. Вот ослепленный ум и все, человек ничего не может понять. А если еще у верующих ослепленный ум, тоже одни сплошные неразумейки и все. А когда Бог свет дает, друзья, тогда человек все начинает понимать и торжествовать во Христе. Помолимся, друзья, чтобы Бог дал нам разумение всем. И вот нашим друзьям во всем, в следовании за Христом, чтобы они могли всегда понимать Бога, понимать Его волю, творить ее, потому что она благая, угодно совершенна. И чтобы в нашей жизни совершалось разумное служение. Помолимся об этом Господу. Аминь.